5-6-5. Область печени. Массаж применяют только по специальным показаниям, главным образом при застойных явлениях. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое – поглаживание подушечкой большого пальца правой руки снизу вверх, справа налево, под правым подреберьем. Второе – круговое или спиралевидное растирание тем же пальцем в том же направлении. Третье – поглаживание большим пальцем. Четвертое – подталкивание концами второго, третьего и четвертого и пятого пальцев правой руки. Для этого кисти пальца укладывают в косом направлении в области живота. При этом концы выпрямленных пальцев подводят под правую реберную дугу и производят мягкие толчкообразные движения, направленные в сторону купола печени. Пятое – поглаживание. Шестое – сотрясение. Массажист стоит у левой руки пациента и выполняет прием левой рукой, как при выполнении сотрясения на желудке. Седьмое – круговое плоскостное поглаживание живота. 5-6-6. Область желчного пузыря. Массаж применяют только по специальным показаниям. Первое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание подушечкой среднего пальца правой руки вместе проекции желчного пузыря. Второе. Круговое стабильное растирание подушечкой среднего пальца. Третье. Поглаживание. Четвертое. Механическая косвенная или непосредственная вибрация плоским или воронкообразным резиновым вибротодом. Пятое. Поглаживание.